13 июня 1992. Дорогой друг, я только что вернулся домой от Билла. Я бы написал тебе о прошлой ночи еще утром, но должен был идти к нему. Прошлой ночью Сэм и Крейг расстались. Печально было смотреть на это. В последние дни все только и говорили, что о выпускном. И благодаря тому, что он снимался на камеру все 24 часа, я увидел, как это было. Сэм выглядела прекрасно. Патрик выглядел отлично. Мэри Элизабет, Элис и парень Мэри Элизабет тоже выглядели замечательно. Правда, Элис воспользовалась белым стик-дезодорантом и надела платье без бретелек, и были заметны следы. Не думаю, что это имеет какое-то значение, но Элис сокрушалась весь вечер. Крейг тоже выглядел хорошо, хоть и надел костюм вместо смокинга. Но расстались они не поэтому. На самом деле выпускной должен был быть замечательным. Лимузин был огромным. Все, кто в нем ехали, были под кайфом, что делало еду еще вкуснее. За музыку на вечере отвечала действительно очень плохая группа – цыгане из Аллегени. Но барабанщик был что надо, так что с танцами все тоже было в порядке. Патрик и Брэд ни разу не взглянули друг на друга. Но Сэм сказала, что Патрик не переживает по этому поводу. После выпускного моя сестра с парнем пошли на вечеринку, которую организовала школа, в очень популярном клубе в центре города. Она сказала, что там очень весело. Все были одеты по дресс-коду, и за музыку отвечал какой-то диджей, а не какие-то цыгане из Аллегени. Там даже был комик, который развлекал их пародиями. Единственная загвоздка была в том, что если ты уже зашел в клуб, то не мог никуда отлучиться до конца вечеринки. Я думаю, это придумали родители, чтобы уберечь своих детей от неприятностей. Но никто особо не возражал. Они и так отлично повеселились и тайком принесли спиртное. В 7 часов утра после вечеринки все пошли в большой парень позавтракать блинами и беконом. Я спросил Патрика, понравилась ли ему эта вечеринка. Он сказал, что было круто. Он сказал, что Крейг снял номер в гостинице для всех, но пошли туда только он сам и Сэм. Вообще-то Сэм хотел пойти на вечеринку, но Крейг очень разозлился, ведь он заплатил за номер. Но расстались они не поэтому. Это случилось дома у Крейга, вчера после Рокки Хоррора. Как я уже говорил, парень Мэри Элизабет Питер – близкий друг Крейга и в курсе всего, что происходит между ними и Сэм. Думаю, ему на самом деле нравится Мэри Элизабет, но и к Сэму он, наверное, неравнодушен, ведь именно он и поднял эту тему. Никто даже не подозревал. Дело в том, что Крейг обманывал Сэм с самого первого дня, как они начали встречаться. Когда я говорю «обманывал», я не имею в виду, что он однажды напился и поразвлекался с другой девчонкой, после чего сожалел. У него было много девушек, много раз, пьяные и трезвые. И я не думаю, что он в этом раскаивался. Первой причиной, почему Питер так долго ничего не говорил, было то, что он никого не знал. И не знал Сэм. Он думал, что она просто какая-то глупая старшеклассница, как и говорил ему Крейг. Но когда он познакомился с Сэм, то начал убеждать Крейга рассказать ей правду, потому что она не какая-то глупая старшеклассница. Крейг обещал ему признаться во всем Сэм, но так и не сделал этого. Всегда находились отговорки. Крейг называл их причинами. «Я не хотел портить ей выпускной, я не хотел испортить ей награждение, я не хотел испортить ей школу». А потом, наконец, Крейг сказал, что уже вообще нет смысла в чем-либо признаваться. Все равно Сэм уходила в колледж, где найдет себе нового парня. Крейг все время заботился о своих девушках. Это было уже неважно. Так почему бы не оставить Сэм лишь хорошие воспоминания об их отношениях? Потому что он относился к Сэм с большой симпатией и не хотел обидеть ее чувства. Питер согласился, что это вполне логично, хоть и не совсем правильно. По крайней мере, он так сказал. Но вчера после шоу Крейг снова рассказал ему, что развлекался с девушкой на выпускном вечере. Тогда Питер сказал Крейгу, что если тот не признается во всем Сэм, то он сам это сделает. Крейг ничего не ответил, а Питер все еще считал, что это не его дело. Но потом он услышал Сэм на вечеринке. Она разговаривала с Мэри Элизабет о том, что Крейг, возможно, тот самый единственный, и что она пытается сохранить их отношения даже после ухода из школы. Письма, телефонные звонки, каникулы и выходные. Это стало последней каплей для Питера. Он подошел к Крейгу и сказал: «Либо ты расскажешь ей все сейчас же, либо я сам расскажу». Итак, Крейг потащил Сэм в свою спальню. Они находились там некоторое время. Потом Сэм вышла и направилась прямо к входной двери, тихонько всхлипывая. Крейг не побежал за ней. Наверное, это было самым худшим. Не то чтобы он должен был ее вернуть, но я считаю, что побежать за ней надо было в любом случае. Я знаю только, что Сэм была опустошена. Мэри Элизабет и Элис пошли за ней, чтобы убедиться, что у нее все в порядке. Я тоже хотел пойти, но Патрик схватил меня за руку и остановил. Думаю, он хотел узнать, что происходит, или решил, что сейчас Сэм будет лучше в женской компании. Я рад, что мы остались, хотя бы потому, что это помешало жестокой драке между Крейгом и Питером. Так как мы там были, я могу рассказать тебе, что они кричали друг на друга. Там я и услышал практически все, что знаю об этой ситуации. Крейг сказал: «Да пошел ты, Питер, пошел ты!» А Питер сказал: «Не надо винить меня в том, что ты трахал всех вокруг нее с самого начала. На ее выпускном? Ты просто ублюдок, слышишь? Гребаный ублюдок!» Когда стало заметно, что дело идет к драке, Патрик встал между ними и с моей помощью вывел Питера из дома. Когда мы вышли на улицу, девушек уже не было. Так что мы с Патриком сели в его машину и отвезли Питера домой. Он все еще кипел от злости и выложил нам все про Крейга. Тогда я и услышал остальные подробности, о которых тебе рассказываю. Наконец мы подвезли Питера, и он заставил нас пообещать убедить Мэри Элизабет, что он не обманывает ее, потому что это на самом деле так. Он не хотел, чтобы она подумала, что он за компанию поступает так же, как этот хер. Мы пообещали, и он пошел домой. Мы с Патриком не уверены, как многое из того, что было, Крейг рассказал Сэм. Мы оба надеемся, что он рассказал ей смягченную версию всей правды. Достаточно, чтобы он держался от нее подальше. Но недостаточно, чтобы заставить ее сомневаться во всех и каждом. А может, лучше знать всю правду. Я на самом деле не знаю. Тогда мы просто заключили договор, что не станем рассказывать Сэм ничего из того, что выяснили. Если только Крейг не сделает из этого историю про ничего особенного, и она не готова простить его. Я надеюсь, что она не станет этого делать. Я надеюсь, Крейг сказал ей достаточно, чтобы она держалась от него подальше. Мы объездили все места, где могли бы быть девушки, но не нашли их. Патрик предположил, что они, возможно, просто ездят на машине по окрестностям, чтобы Сэм немного остыла. Так что Патрик отвез меня домой. Он сказал, что позвонит мне завтра, когда хоть что-нибудь узнает. Я вспомнил, как шел спать прошлой ночью, и понял кое-что. Кое-что важное, я думаю. Я понял, что совсем не был счастлив из-за того, что Крейг и Сэм расстались. Ни капельки. Я ни разу не подумал, что это может означать, что теперь Сэм начну нравиться я. Все, что меня беспокоило, это чтобы Сэм не было очень больно. И я думаю, что в этот самый момент я понял, что на самом деле люблю ее. Но от этого никому не лучше. Так что это не имеет значения. Было трудно тащиться к дому Билла этим утром, ведь Патрик так и не позвонил мне. И я так волновался о Сэм. Я сам звонил им, но никто не ответил. Без костюма Билл выглядел иначе. Он был одет в старую выпускную футболку. Он учился в Брауне. Его девушка надела сандали и симпатичное платье в цветочек. У нее даже были видны волосы под мышками. Я не шучу. Они выглядели очень счастливыми вместе. И я был рад за Билла. В их доме немного мебели, но вся она очень удобная. У них много книг, о которых я расспрашивал полчаса. Еще там повсюду расставлены фотографии Билла и его девушки, когда они заканчивали Браун. Тогда у Билла были длинные волосы. Его девушка приготовила обед, а Билл сделал салат. Я просто сидел на кухне, пил имбирный эль и наблюдал за ними. На обед были спагетти, потому что девушка Билла не ест мясо. Билл тоже теперь не ест мясо. Салат был с имитацией бекона, потому что бекон был единственным мясным блюдом, по которому они оба скучали. У них была очень хорошая коллекция джазовых пластинок, которые играли во время обеда. После еды они откупорили бутылку белого вина и налили мне еще имбирного эля. Затем мы начали разговаривать. Билл спросил меня о романе «Источник», и я ответил ему, что на самом деле проникся этой книгой и пропустил ее через себя. Потом он спросил, понравился ли мне мой первый год в старшей школе. И я постарался рассказать все истории, в которых активно принимал участие, как он и советовал. Потом он спросил меня о девушках и рассказал ему, как на самом деле люблю Сэм и как я представил, что женщина, которая написала «Источник», сказала бы о том, что я действительно люблю ее. Когда я замолчал, Билл сидел очень тихо. Он прочистил горло. «Чарли, я хочу поблагодарить тебя». «За что?» – спросил я. «За этот замечательный опыт учить тебя». «О, я рад». Я не знал, что еще сказать. Затем Билл взял очень долгую паузу, и его голос был похожим на голос моего отца, когда тот был настроен серьезно поговорить. «Чарли», – сказал он, – «ты знаешь, почему я давал тебе дополнительные задания?» Я покачал головой. Это выражение его лица, оно делало меня тихим. «Чарли, ты понимаешь, насколько ты умен?» Я лишь снова покачал головой. Он говорил это серьезно. Это было странно. «Чарли, ты один из самых одаренных людей, которых я когда-либо знал. И я говорю не только об остальных моих учениках. Я говорю обо всех, кого я встречал. Вот почему я давал тебе дополнительные задания. Мне интересно, осознавал ли ты это?» «Наверное, я не знаю». Я чувствовал себя очень странно. Я не понимал, к чему это все. Я всего-то написал несколько эссе. «Чарли, пожалуйста, не пойми меня неправильно. Я не хочу, чтобы ты чувствовал себя некомфортно. Я просто хочу, чтобы ты знал, что ты особенный. И единственная причина, по которой я говорю это, я больше не знаю таких людей». Я взглянул на него и перестал чувствовать себя странно. Захотелось плакать. Он был так мил со мной, и его девушка присутствовала при этом, и я знал, что это много значит для него. И я не мог понять, почему все это происходит. «Так что теперь, когда учебный год закончился, и я больше не твой учитель, я хочу, чтобы ты знал, если тебе что-нибудь нужно, или ты хочешь спросить о какой-то книге, или хочешь показать мне то, что ты написал, или еще что угодно, ты всегда можешь прийти ко мне, как к другу. Я считаю тебя своим другом, Чарли». И я начал плакать. Немножко. Мне кажется, что его девушка тоже. Но не Билл. Он выглядел уверенным. Я помню, что захотел его обнять. Но я никогда не делал этого раньше. Патрик, девушки и семья не в счет. Я ничего не говорил какое-то время, потому что не знал, что сказать. Наконец я сказал: «Вы лучший учитель, который у меня когда-либо был». И он сказал: «Спасибо». И на этом все. Билл не попытался убедиться, что я обращусь к нему в следующем году, если мне что-то понадобится. Он не спросил, почему я плакал. Он просто сказал мне то, что я считал нужным. И больше ничего. Я думаю, что это было самым лучшим. Через несколько минут настало время уходить. Я не знаю, кто это решает. Этот момент просто наступает. Так что мы подошли к двери, и девушка Билла обняла меня на прощание. Что было очень мило, учитывая то, что я не был знаком с ней до сегодняшнего дня. Затем Билл протянул мне руку, и я взял ее. И мы пожали руки. Я даже успел украдкой обнять его, прежде чем попрощаться. Пока я ехал домой, я все думал о слове «особенный». И думал, что последним человеком, который говорил мне это, была тетя Хелен. Я был так благодарен услышать это снова. Потому что мы все порой забываем об этом. А я думаю, что каждый из нас по-своему особенный. Я правда так думаю. Сегодня вечером приедет мой брат. Завтра у всех награждение. Патрик до сих пор не позвонил. Я звонил ему, но опять никто не брал трубку. Поэтому я решил пойти и купить для всех выпускные подарки. У меня на самом деле не было времени, чтобы сделать это раньше. С любовью, Чарли.